а епархия зелененькая, и так невеличка вроде. И машут ему платочками снизу. Знают все, что летает Константин Едыткин. Ну, теперь уж, хочешь не хочешь, надо писать. Костя перечел еще раз «Догматическое богословие», самую любимую свою книгу, потому что все там было непонятно, возвышено, а потом уж засел писать серьезные сочинения в 10 главах. Довольно стихами-то баловаться. Писал по ночам. Патефорна самосильно посвистывала носом во сне, усачи тараканы звонко шлепались о пол, в тишине металла стрещала свеча, в тишине свечой негоримо горючий Костя горел. Писал о служении женщинам, о любви вне пределов, вне чисел земных, о 8-м Вселенском соборе, где возглашен будет символ новой веры, ведь Бог-то, оказывается, женского рода. Так близко сверкали слова, кажется, только бери, а он глядь на бумаге, что-то злое, другое, уж такая мука. В вечер Михайлова дня Костя публично читал свое сочинение в гостиную исправника. Бледный, как месяц на ущербе, покорно улыбнутый навеки, стоял, трепетала тетрадка в руках. Поглядел еще раз молитвенно на Глафиру. «Ну, господа, тише, тише, сейчас начинает!» — суетился Иван Павлович, как бес. В тишине чуть слышно прочел Костя. Заглавие. Внутренний женский догмат божества. Неслышно взволнованно горели лампы. Чужим голосом читал Костя. Публика глядела в землю, и не понять было, нравится ей Костина сочинение или нет. Костя дошел до 2-й главы. Самый лучший и самый возвышенный о 8-м Вселенском соборе голосом выше забрал, вдохновился, стал излагать проект всеобщей религиозно-супружеской жизни. Тут вот и прорвало. Не стерпев, первым фыркнул исправник, за ним подхватил Иван Палыч, а уж там покатились все, и всех пуще звенела Глафира. Проснулся исправничка, брыкнула свой стул со страху. «Да что ж, батюшки, где загорелось-то?» Смех щепущий. Как заяц забился Костя в запечи, в спальне исправницкой. Голову, голову куда-нибудь, главное, спрятать. Голову-то хоть спрятать бы. Старинным старушечьим сердцем одна исправничка пожалела. Одна разыскала, одна утешала Костю. «Да что ж ты, батюшка! Чего ж ты сбежал-то? Ты думаешь, что? Это ведь я со сна чебурахнулась вниз головой, надо мной грохотали старухой, а ты думал, что? Эки, гордецы, нонч все, уж сейчас на свой счет!» Костя поднял голову, Костя хватался за соломинку, глазами молил о чем-то исправничку. Услыхала исправничка, уткнула себе в колени Костину голову. «Иль мне уж не веришь? Я не Иван Павлович какой-нибудь, я обмануть не стану, я верю!» Захлебнулся Костя слезами.